Спокойное достоинство безмолвия. Глубоко под университетом скрывается разрушенная сеть древних проходов и брошенных комнат. Там, в раскидистых подземных туннелях, уютно устроившись в самом сердце этого забытого всеми места, живет девушка. Ее зовут Аури, и она по-настоящему загадочна. Спокойное достоинство безмолвия — это небольшая история о жизни Аури, которая дает читателю возможность взглянуть на мир глазами этой необыкновенной девушки и узнать то, что знает только она. Впервые на русском языке. Предисловие автора. Возможно, вам не захочется покупать эту книгу. Да, я знаю, авторам таких вещей говорить не полагается. Маркетологи не одобрят. У редактора сделается истерика. Но я уж лучше честно вас предупрежу с самого начала. Во-первых, если вы не читали других моих книг, с этой лучше не начинать. Мои первые две книги — это «Имя ветра» и «Страхи мудреца». Если вам интересно, что я за писатель, начните с них. Это лучшее знакомство с моим миром. А в этой книге говорится про Аури, одного из персонажей той серии. Вне контекста тех книг вы, вероятно, ничего не поймете. Во-вторых, даже если вы и читали другие мои книги, пожалуй, будет только честно предупредить, что история эта довольно странная. Я сам не любитель спойлеров, но достаточно будет сказать, что она, другая. Тут нет многого из того, что должно быть в классической повести. И если вы хотели продолжение истории Квоута, ее вы тут не найдете. С другой стороны, если вам охота побольше узнать про Аури, то этой повести как раз есть что вам предложить. Если вы любите слова и тайны и загадки, если вам интересно про подосветие и про алхимию, если вы хотите узнать больше о потаенных силах, что движут моим миром, вот тогда эта книга, наверное, для вас.